Ага, а вот это мне уже нравится. Так, ладно, в таком случае пойду объясню им, что они не правы. Встал я и направился к троице, что продолжали тащить теперь уже точно за волосы девушку-шамана. В первую очередь меня почему-то задело не то, что эта троица собирается чпокнуть молодую девцу, а то, что они позарились на мой трофей. И уже во вторую очередь меня возмущала такая наглость в нарушении чужих границ. Трое парней, одетых в кожаную броню с вполне себе неплохими металлическими вставками, дотащили девушку до маленького деревянного домика, скорее даже сарая. Тут, блин, еще надписи не хватает. Место для насилия. Не отпуская чашку, я встал перед входом и заградил им к нему путь. Один из парней приподнял бровь, второй, казалось, начал о чем-то догадываться, глядя то на меня, то на девушку-шамана, однако ничего не предпринимал, просто молча стоя в сторонке. «Кто вам дал право красть мой трофей?» — медленно и членораздельно произнес я, после чего непринужденно опрокинул кружку и выпил ее до дна. «Чуваки, кстати, вообще не спешили. Отдавайте мне девушку Миндра». Однако троица встала в позу, говорящую об обратном. Честно, я немного устал и к тому же не хотел устраивать тут цирк. Пожив немного в военном коллективе, стало понятно, насколько они ценят грубую физическую силу и насколько, наоборот, обесценивают все остальное. Проще будет избить всех троих. Да я так в принципе и сделал. Быстро двинувшись к девушке, схватил ту за ворот, а потом произнес: «Барьер». Поскольку шаманка была слишком близко ко мне физически, то силовое поле образовалось за пределами ее тела, а вот паренек, что держал ее, получил в лоб 5 урона. Взрыв раскидал всех троих. Я сказал: «Кто дал вам право отнимать мою собственность?» Как только игровая система доложила трем человечкам о том, кто атаковал их, они максимально быстро определились, на чьей стороне, и ретировались. Наступила такая тишина. Все находящиеся здесь люди кивнули мне в знак одобрения и, как бы говоря: «Без вопросов, чувак, я на твое не претендую». На этом не начавшийся конфликт завершился. Все же приятно навязывать другим свою волю при помощи силы, особенно когда этой силы у тебя больше. Посмотрев на лежащую у моих ног девушку, одним пальцем приподнял ей подбородок, и наши глаза встретились. Какой же этот жест прикольный, такой прям мощный мужской. Феминистки меня бы за такое убили, но в этом мире я их еще не встречал. И все же ощущения были весьма странные. Не встречая никакого сопротивления, я приподнял голову девушки и рассмотрел ее лицо. Она не отводила глаза, не бросалась в меня с оскорблениями. Ничего такого. Она будто сама была приверженцем всего этого. Хотя с какой-то стороны это может оказаться действительно правдой, учитывая, как со мной обошлись Миндры, многое становится понятным. Кстати, если вдруг кто не понял, эта девушка тоже была из расы Миндров. Между нами наступила тихая пауза. Я не знал, как начать разговор и что вообще с ней делать. Все-таки такой джекпот выпал совершенно неожиданно. Я даже не знал, что так можно было. А она, блин, я не знаю. Она просто вела себя странно. Если я вел себя странно по мнению Венома, то, по моему мнению, странно вели себя все остальные. И эта девушка сейчас была апофеозом всей странности. Не уверен, конечно. Меня никогда не насиловали и не собирались, но так спокойно относиться к подобной жестокости. Нет, тут реально что-то не то. Вставай. Стараясь как можно мягче, сказал я ей, помогая приподняться, взял за плечо, добавил: пойдем. Я не могу. Странные, непонятные слова ввели меня в очередной ступор. Снова посмотрев на нее, я увидел, куда она смотрит, и опустил голову. У нее были связаны руки и ноги. Что за бред? Нет, что за хрень? Чуть ли не начал материться я вслух. Да что за больной извращен нахрен? Она и так шаманка, находящаяся во вражеском приграничном лагере, так они ей еще руки с ногами связали. Нахрена козе баян, дебилоиды? Развязав девушке ноги, руки оставил связанными. Блин, и я такой же, извините. Наговорил тут всякого, попытался выставить себя в роли доброго, а получилось все как всегда. Ну вот такой я, какой есть, не могу себя изменить. Дойдя до одного из домиков, что на ночь отдали одному мне, я завел девушку внутрь и вначале собирался пойти обратно к костру, однако, повернувшись, увидел это непонятное выражение лица шаманки. С одной стороны, если нашлись трое наглых утырков, то найдется еще несколько, а с другой стороны, она ведь тоже не промах, тоже, возможно, попробует сбежать, а у меня это сделать получилось. Почему не может получиться у нее? Закрыв за собой дверь, я осмотрел маленькое помещение. Здесь было сухо, в меру прохладно. На полу лежало три матраса, набитых то ли соломой, то ли просто какой-то травой. Нет, ладно, я все-таки не такой, как все. Не буду я этого делать против чьей-то воли. Прошлый раз не в счет, там молодая леди и сама этого хотела, поскольку, когда я остановился перед самым началом, она спросила меня, чего ты ждешь. В тот момент мне все стало ясно, но здесь нет, все-таки я не опущусь до такого. Ты будешь эту ночь коротать со мной. Войдет кто и захочет тебя украсть, кричи, я им башки откручу. Но если просто будешь кричать, откручу тебе. Не дожидаясь ответа, я бухнулся на один из тюков и закрыл глаза. Снова всплыло это уведомление, хочу ли я заснуть. Ну, в моем случае полностью пропустить ночь. Однако сейчас меня волновало не это. Пока что я не давал свое разрешение. Не знаю почему, но мне хотелось понаблюдать за девушкой-шаманкой. Не то, чтобы я ее видел, но слышал и мог предположить, чем она занимается. Все же быть убитым во сне такое. Господи, как сложно. Да если бы не те три придурка, я бы даже не знал о том, что пленный шаман оказался девушкой, и о том, что он по сути является моим трофеем, военным трофеем. Какое-то время, примерно равное 10 минутам, девушка сидела в противоположном углу от меня, вообще не шевелясь. Не шевелился и я, а потом неожиданно услышал: «Эй!» Не дождавшись от меня никакого ответа, девушка повторила: «Эй, урод!» Честно, это было обидно. Появилось желание открыть глаза и дать ей оплеуху. Однако я проглотил это оскорбление. Наверняка была проверка. Да так, в принципе, и оказалось. Поняв, что я заснул, девушка быстро начала юлозить, явно стараясь развязать себе руки. Это продолжалось на протяжении 3 минут. Она тужилась, странно постанывала, под ее телом поскрипывали доски. Однако ее действия изменились, когда она услышала приближающиеся шаги. Именно в этом направлении был только один дом, наш. Шли точно ко мне. Шаманка явно перепугалась, ее дыхание стало более громким и быстрым. Она подбежала ко мне, быстро ткнула в плечо и, не дождавшись никакой реакции, неожиданно приподняла мою руку. Это было пиком. Я почему-то подумал, что она попробует взять меня в заложники или еще что-то, однако после того, как она улеглась рядом со мной и сделала так, будто я зажал ее, все неожиданно замерло. Моя рука лежала на ней, а ее сбивчивое, перепуганное дыхание старалось успокоиться и дышало четко мне в губы. Подобная близость, если честно, возбудила меня, возбудила бы всех, но что я, что она, притворялись спящими. Открывшаяся дверь пропустила в домик небольшое количество света от разожженных костров. Вошедший, увидев такую картину, быстро захлопнул дверцу и пошел обратно. Боже, слава богу, это закончилось. Какой стыд. И тем не менее, почему-то я не мог подтвердить, что хочу заснуть и проснуться завтра утром. Что-то мне мешало, мешало что-то очень конкретное, например, то, что девушка продолжала дышать мне практически в рот, после чего руками начала неожиданно развязывать мою броню. «Что ты делаешь?» С резко открывшимися глазами спросил я ее. Этот испуганный взгляд и застывшие движения чуть не заставили меня засмеяться. «Какой же все-таки это был ты фарс? Ну вот что она делает? Нахрена? Тобой же совсем недавно хотели воспользоваться 3 чувака. Я тебя спас. Куда ты лезешь? Нельзя было просто лечь на другой матрас и спокойно заснуть. Я как бы понимаю, я тебя понимаю более чем. Что и я, что и ты были военнопленными. Ну блин, куда ты, мать твою, лезешь? Меня зовут Рита», — неожиданно сказала девушка, чем ввела меня в ступор. «Очень приятно. Я Арт. Так что ты делаешь? И, кстати, ты развязала руки». Однако, она не ответила. Устав от этого всего, от этих постоянных плясок, вокруг одной и той же вещи, к которой никто из нас все никак не мог притронуться. В конце концов я просто повернул ее на другую сторону, чтобы она не дышала мне в рот, и, схватив ту за выступающую переднюю часть, закрыл глаза, пытаясь думать о чем-то отстраненном. Она, в принципе, сама виновата, что все дошло до такого. Пусть спит нахрен. Однако прошло еще 5 минут. Шаманка вновь заерзала, положив свою руку на мою, а вторую руку куда-то в другое место. Следующие тихие стоны заставили меня все понять, к сожалению, все. Это было последней каплей. Пошло все к черту. Да пусть я хоть этой ночью сдохну. Да, я хочу пропустить ее. Спокойной ночи, извращенка. Глава 19. Ладно, теперь это точно первое. Как у нас заведено, снова прошло некоторое количество времени, в данном случае целая неделя, или, как говорят вояки, мириада. Поскольку до этого наш отряд напал на миндровский лагерь и полностью разгромил его, последующее время вплоть до этого момента было куда тише, к тому же нас далеко не отправляли, и мы сами не горели желанием. Однако это не значит, что за неделю никаких событий не произошло. Пожалуй, начнем по порядку. Захваченная нами девушка-шаман после непродолжительного допроса выдала нам все, что знала, где располагались подобные лагеря, какая между ними была связь, когда приходит подкрепление и тому подобное. Сейчас действительно было настоящее затишье перед бурей. Никаких движений на передовой не было, а количество лагерей было как в мирное время. Однако все эти отголоски и движения в тылу явно показывали, насколько тщательно миндры пытаются скрыть свое присутствие на том или ином участке будущего фронта боев. Ничего сверхинтересного узнать не удалось. Девушка-шаман, пусть и была в составе элитной группы, но все же низкого звания и не могла много чего рассказать. И даже так наше нападение можно было бы считать успешным, если не учитывать тех троих из нашей группы, что пали смертью храбрых. Но в этом мире заведено все иначе. Умершие действительно перерождаются в других мирах, и поэтому отношение к смерти здесь соответствующее. То есть цена жизни куда ниже, чем в моем первом мире. Что касается самой девушки-шамана, которую звали Рита, то изначально я задавался вопросом, нахрена она мне нужна. Ну действительно, брать ее с собой на задание, тогда ее проще отпустить обратно к своим, однако так сделать нельзя. Эта девушка много чего видела, и если она каким-то чудом сбежит и расскажет о том, что в Драувилле завелся боец третьего ранга, участвующий в боях в авангарде, то это будет плохо. Некоторые предлагали просто убить ее, но тут уже я сам не согласился, не знаю, что мне помешало. Возможно то, что Рита девушка, возможно, что ее убийство будет приравниваться к упущенному шансу, а возможно, я просто не убиваю тех, кто не может дать мне задачи. К тому же я вроде бы как себя еще считаю положительным персонажем, уже не героем, но все-таки персонажем с какими-то своими принципами, а не обычным головорезом, чью смерть даже оплакивать никто не будет. Ах, точно, тут никакую смерть оплакивать не будут. И все же как-то так получилось, что Рита осталась у меня. Раньше даже как-то не замечал, что по улицам Драувилля ходили пленные миндры, потому что, блин, они абсолютно идентичны людям. И если ты целенаправленно не захочешь узнать, кто перед тобой стоит, то в жизни не догадаешься. Во всех мирах одно и то же. Один мир, один народ, все одно и то же. Но нет, надо разделяться на группы, враждовать друг с другом. Ну, опять же, пониженная ценность в жизни дает подобные плоды. Здесь даже убить своего товарища, конечно, считается плохим поступком, но не то чтобы смертельным. Скорее всего, тебя после этого тоже укокошат, но и это будет рассматриваться просто как большой штраф, ведь после этого ты переродишься и начнешь свою жизнь заново. Ну, в общем, я отвел Риту в Драувилль. На входе на ее руки надели по обручу, да и оставили в покое. Отношение в Драувилле к таким, как Рита, было чрезвычайно странным. Она могла абсолютно спокойно ходить по городу, но не имела права покидать его. Обручи на руках сработают в качестве сигнализации, когда она попытается пересечь стену, вокруг которой был развернут магический барьер, но на этом ограничения были практически закончены. Любой человек, видя эти обручи, понимал, кто такая Рита и каково ее положение в Драувилле, однако не имел права даже и пальцем ее касаться, поскольку, во-первых, велик шанс нарваться на хозяина, а он зачастую оказывался воином на пике второго ранга или даже выше, в моем случае точно выше, ну а во-вторых, это было просто какой-то особенностью поведения всех людей в Драувилле. Правда вот, что касается владельца подобных личностей, тут, конечно, тьма, прямо черная мгла. Народ полнится историями о различных лордах и элитных воинах, которые предпочитали отлавливать граждан другой страны и коллекционировать их. Какие ужасы там могут твориться, думаю, говорить не стоит. На всякий случай скажу, что лично я против этого, да и вообще, что миндры, что люди, мне одинаково противны, одни обошлись со мной, словно я цирковая игрушка, поселяющая народ, а вторые как бы приняли меня в качестве союзника, но только потому, что я был человеком. Был бы я миндром, все случилось бы точно так же, поэтому если выбирать сторону, то я предпочитаю не выбирать вовсе, а жить желательно где-нибудь на нейтральной территории, хотя там тоже будут свои проблемы. Кристина, у входа мой меч в ножнах стоял, ты его убрала куда-то? Обращался я к юной Карли, что приютила меня в своем доме. Всей нашей группе дали несколько выходных, и поэтому я решил вернуться в Драувиллы. В этом доме есть специальное место для оружия, я тебе уже о нем говорила, в следующий раз выкину твой меч на улицу, и его тут же кто-нибудь подберет. Понял, постараюсь не забыть, а если забуду, то не надо выбрасывать мой меч. Как мне без него на передовую? Ха, на передовую, возмущалась Кристина, вытирая руки о подол своего фартука. Тебе меч не нужен, ты руками отлично справляешься. Вот нахрена ты в военные записался, ходил бы себе наемником, но нет, тебе нужно было контракт подписать. Когда у вас в следующий рейд? Завтра. Класс, зашибись. Кого еще притащишь? Блондинку, рыженькую, или с каштановыми волосами? Мои руки, открывающие военный арсенал, застыли. Блин, Кристина, мы же вроде бы все насчет этого обсудили. Не собираюсь я их коллекционировать, это чистая случайность. Нужен был пленный, который расскажет нам информацию, а на поле боя был шаман, единственный, кто не мог дать сильной сдачи. Естественно, мы его схватили. Кто же знал, что он окажется девушкой? Кто же знал? Подняла брови вверх Кристина. Ты совсем меня за дуру принимаешь? У нее грудь просто огромная. Я не верю, что ты настолько слепой. Не надо врать мне так нагло и тупо. Я просто замолчал, ведь действительно в пылу боя не видел никаких выступающих частей, и если бы не те три парня, которые решили воспользоваться Ритой в сложившейся ситуации, то я бы даже не обратил на это никакого внимания. И вообще, с силой кинула Кристина полотенце куда-то на стол и указала на меня пальцем. Ты привел ее в мой дом, я приютила тебя в знак благодарности и извинения, но ты переходишь все границы. Казалось, что Кристину, чья злоба завела неудержимый двигатель апокалипсиса, невозможно было остановить. В принципе, она была права, я и так живу тут бесплатно, а после того, как привел в этот дом Риту, что подумала Кристина, мне кажется очевидным. Но я же действительно не делал это все целенаправленно, все эти события случайно переплелись друг с другом, я виноват в этом. Неожиданно открывшаяся входная дверь заставила Кристину резко замолчать, ее злое выражение лица, направленное ко мне, быстро сгладилось, будто и не было ничего. Повернувшись, мы увидели виновницу нашей паузы, и если честно, я был благодарен появившейся на пороге Рите. «Здравствуйте, я принесла продукты, которые вы просили», — мягким голоском сказала девушка-шаман, протягивая Кристине тканую сумку, набитую продуктами. «О, спасибо, Рита, поможешь мне с готовкой?» «Конечно». Девушки улыбнулись друг другу, и Кристина отослала Риту в другую комнату, добавив: «Переоденься, там есть кухонный фартук». Только шаманка скрылась за дверью, Кристина вновь повернулась ко мне, ее злобные глаза уставились прямо в мои зрачки, а палец вновь поднялся, будто собирался выстрелить в мое сердце чем-то смертельным. «Если ты тронешь ее хоть пальцем, то вылетишь из моего дома, как стрела, как болт из баллисты. Ты хорошо меня понял, извращенец?» Скривив лицо, я достал свой меч из арсенала, прикрепил его к своему бедру, да и вышел из этого дома. Уже в который раз жалею, что вообще связался с этой Ритой. И ведь в чем я действительно виноват? В том, что в жестоком бою не успел заметить ее выступающие части. Или в том, что спас ее от группового изнасилования. А может, в том, что я привел ее в этот дом. Ничего не понимаю. Вновь очутившись на улице, я даже как-то выдохнул. Все-таки как так получается, что с Кристиной? Невероятно быстро она стала ко мне предвзятой, а Риту, наоборот, приняла как свою лучшую подругу. Своеобразные женские взаимоотношения, хотя если так подумать, Кристина Карли была ко мне достаточно холодна и до того, как я привел в ее дом Риту. Я просто жил в ее доме, ничего более. Мы с ней не ели вместе, не общались на какие-то темы, не работали. Мы просто существовали в одном доме. Вот и все. Почему так? У нее какие-то особые взгляды на весь мужской пол, или она только меня почему-то не возлюбила? Все это достаточно странно, конечно. Однако сейчас это меня не заботило. На сегодня у меня была запланирована встреча с самим лордом Драувилля. Мне сообщили, что он наконец выкроил время для встречи со мной из своего очень плотного графика. Но мне кажется, он просто хотел от меня избавиться. И раз не получилось, то придется все-таки встретиться. Подойдя к поместью лорда, Я встал у ворот, не зная, что делать. Вдали возвышалось трехэтажное здание с богато украшенным фасадом, яркими зелеными кустами различных форм. Наверняка, их каждый день стригут. От ворот и до самого поместья вела красивая каменная дорожка, справа виднелся целый пруд, в котором плавали лебеди и утки. Ну, прям дорого-богато. Лорд целого города, хрен ли, Арт, лорд Драувилля ожидает вас, сказал подошедший ко мне дворецкий и, поманив рукой, повел куда-то. Мы вошли в здание, поднялись на третий этаж и пошли в ту сторону, где был внутренний сад. Мы вошли в кабинет. Тут было, в принципе, все, как я представлял. Дорогой стол, шкаф со стеклянными дверцами. Внутри стояли бутылки вина и коньяка вместе с хрустальными бокалами. Что-то даже как-то скучно на это глядеть. Кабинет слишком клишированный. Везде он, блин, такой. И лорд, естественно, стоит с бокалом вина и смотрит в окно, повернувшись ко мне спиной. Сейчас дворецкий представит меня, после чего эта жирная жопа повернется ко мне и, наверное, скажет что-то вроде «преклони колено перед своим лордом», а я скажу ему «пошел нахрен». Лорд Хердлес, по вашему приказу прибыл Арт, боец подавления третьего ранга, числящийся в составе первой разведывательной рейд-группы. После этих слов лорд действительно повернулся ко мне и с максимально важным видом, смотря сверху вниз на такого плебея, как я, кивнул, после чего дворецкий продолжил: «Арт, прояви уважение перед своим лордом, стань на колено и преклони свою голову». Я приложил недюжинные усилия, чтобы не заржать. Надо же, как я все детально предугадал. Это смешно, это действительно смешно. По итогу, предательская улыбка появилась на моем лице, что заставило лорда Драувилля смутиться. «Нет», спокойно и просто сказал я, хотя на самом деле до сих пор сдерживался, чтобы не заржать в полный голос. «Блин, ребята, я не знаю, как это у вас получается, но быть настолько наглыми, всегда уверенными в себе, ну, вообще, это дорогого стоит. Но этот случай явно не в вашу пользу. Арт, ты обязан преклонить колено», начал повторять дворецкий. «Не знаю, может быть, он подумал, что я в первый раз не услышал. Эй, уважаемый», обратился я к нему, «можешь не повторять, мне из первого раза плевать на твои слова было. Преклоняют колено перед тем, кого уважаешь, а уважают либо за деяния, либо за силу. Деяний вы никаких не сделали, а по силе еще неизвестно, кто победит. Если не боитесь проиграть, то давайте сразимся. Я бегать не стану, сразу усмирю вас и все ваши поместья». Последнее, возможно, было лишнее. Однако я тем самым точно дал всем понять свою точку зрения. Я третьеранговый, а значит, весьма сильный, а в некоторых моментах буду даже ультимативен. Поэтому тем более мне необходимо показать, что не собираюсь плясать под чужую дудку. Я не стану вашим инструментом, как на гладиаторской арене. Я не буду исполнять все, что вы мне прикажете. Уже через минуту я был выставлен нахрен из поместья лорда. Этот жирный ублюдок не произнес ни единого слова, жестом приказав выпроводить меня. Схвативший меня за плечо стражник чуть не поплатился сломанной рукой. Благо, он быстро понял свою ошибку и отцепился. «Я и сам могу ходить, спасибо», сказал я ему и направился на выход. В принципе, как и предполагалось, лорд оказался самым обычным утырком. И как он только получил свой третий ранг, это меня действительно беспокоит. Скорее всего, ему скармливали много жизней, чтобы он таким образом искусственно повышал свою силу. Я же, в свою очередь, каждое очко набирал потом и кровью. Мои кулаки действительно были готовы сразиться с лордом. И это была своеобразная проверка. Ведь если бы он был действительно бойцом третьего ранга, то не испугался бы моего вызова и принял его с гордостью. Однако нет. Чего он боится? Того, что я одержу над ним верх. Значит, его положение не так твердо, как все говорят. Видимо, этот колосс на глиняных ногах, выйдя обратно в город, задумался, куда теперь пойти. Мне, по сути, еще целый день шататься. Завтра снова с отрядом поскачем на разведку. Завтра будет весело. Ну, вот что делать сейчас. Достав свой кошель, пересчитал деньги. Я их практически не тратил, поэтому сейчас у меня было чуть больше 20 железных монет. Эта сумма довольно внушительная. На нее, будучи наемником, я бы корпел очень и очень долго. И все же травник из меня никудышный. Забил я на это дело, не занимаюсь им. А ведь зелья – очень полезные штуки. Жаль только, что теперь Кристина точно мне не разрешит варить их у нее на заднем дворике. Глава 20, пора валить, думаю, да. Поздним вечером я распрощался со всеми своими товарищами и пошел по темной улице к дому Кристины. Снова прошла практически неделя, и я уже почти месяц жил в Драувилле. Город этот был хороший, достаточно безопасный, со своими плюсами и минусами, однако в нем меня держал только контракт с военной заставой. Как только он закончится, я выберу какой-нибудь другой город. Скорее всего, направлюсь на юг. Там, судя по рассказам, большие холмистые просторы, густо засаженные деревьями и другой растительностью. Там я смогу открыть свою мастерскую травника и начать практиковаться в зельеварении. С момента зачистки вражеского лагеря мы влезали в различные стычки еще целых 6 раз, и это очень много. В какой-то из дней нашу группу окружило несколько отрядов и пыталось зажать в клещи. Мы с боем прорывались к броду, чтобы пересечь реку и успеть доскакать до приграничной заставы. И все же больше никто из нас не умирал. Мы сработались на ура, знали, кто на что способен, и даже могли предугадывать действия друг друга, зная, когда нужно прикрыть, а когда лучше отойти назад и не мешать. И все же бои шли с переменным успехом. Такой тотальной зачистки больше не повторялось. Впрочем, те стычки какой-то победой нельзя было назвать. Мы лишь слегка трепали врага и сами отступали, потому что в противном случае нас бы искусали до смерти. Зелья очень сильно помогают. Они не просто лечат, но еще и повышают характеристики, тем самым снижая вероятность какого-нибудь кровотечения и получения дебафов. Обстановка на границе не то чтобы сильно накалялась. Она оставалась примерно такой же, какой была 2 недели назад. Мне даже стало казаться, что подобные отношения между королевством и царством Коринвейл абсолютно обыденные, и что это не подготовка к войне. Дойдя до дома, я постучался в дверь и зашел внутрь. Здесь никто и никогда не закрывался, что для меня было странностью. А как же грабители? Однако все было в порядке. Войдя внутрь, поставил свой меч в военный арсенал, что в этом доме представлял обычный деревянный ящичек с выемками для мечей. Теперь тут лежал мой и Кристины. Кристина Карли раньше была бойцом приграничного отряда, выискивала и пресекала разведывательные группы миндров. Однако в момент моего появления ушла в отставку. Причины я не спрашивал. Учитывая ее телосложение и то, как она ходит, инвалидом та не стала. А значит, у нее просто закончился контракт, и Кристина не стала его продлевать. Ну а после появился я, а потом и Рита. Блин, Рита. Эта девушка уже окончательно освоилась в Драувилле и вела себя так, будто бы и не была пленницей и заложницей ситуации. Сильно сблизившись с Кристиной, они буквально начали жить как лучшие подруги или сестры. Кристина так и не потеплела по отношению ко мне, осталась все такой же холодной. Складывалось впечатление, что она терпела мое присутствие в доме только потому, что я был хозяином Риты. И если она выгонит меня, то и Рита автоматически покинет это место, чего ей, видимо, не хотелось. Что касается самой Риты, то тут достаточно скользкая ситуация. С одной стороны, она не относилась ко мне с теплыми чувствами, и, в принципе, я ее понимал, еще бы, ведь я, по сути, источник ее несчастья. Однако попыток побега не было, и других действий, направленных на разрушение кого-то или чего-то, тоже не присутствовало. Рита жила как самая обычная девушка, готовила вместе с Кристиной, ходила на рынок покупать муку, дрожжи и сахар, готовила, производила выпечку, а после продавала ее на этом самом рынке, зарабатывая для себя и Кристины. Меня в этом доме вообще ни во что не ставили, ни Кристина, ни Рита, которая формально была моей собственностью. Однако я не обижался, да и не ограничивал ее в чем-то. После встречи с лордом у меня даже появилась навязчивая мысль отпустить ее к своим назло этому жеребцу. Однако не стал этого делать лишь потому, что первым под горячую руку попаду именно я. Войдя на кухню, поздоровался с девочками. «Вечер добрый, здравствуйте, Арт», — тихо и вполне радостно произнесла Рита, замешкавшись на последнем слове. «Блин, она даже мое имя чуть не забыла. Какие у меня отличные отношения с ней. Ага, и тебе привет. Что, не лишился еще меча своего?» «Нет», — ответил я с непонимающей интонацией. Но, увидев злое и ухмыляющееся лицо Кристины, задумался. «Мне кажется, это был стёб не над моим железным мечом, а над тем, что существовал у меня между ног». Слабо улыбнувшись, пошел к себе в комнату. «Блин, это уже реально начинает доставать. Раньше мне казалось, что Кристина отличная девушка, и что ее поступок достоин похвалы, но теперь я все больше и больше не желал оставаться в этом доме. Все-таки, видит Бог, рано или поздно я съеду от этой предвзятой девушки куда-нибудь в гостиницу и, естественно, заберу с собой Риту. Я бы мог и оставить ее с Кристиной, но заберу ее ей назло, ибо ни хрен портить со мной отношения. Вначале ведь было все нормально. Стоило всего лишь домой привезти другую, как она стала такой злой. Мы и парой-то толком не были. Какого хрена она так себя ведет? Из меня вырвался тяжелый и протяжный вздох. Закрыл глаза, улегся на кровати. Вы желаете заснуть? Да нет. Высветилось новое окошко перед моими закрытыми глазами. Забавная штука, ведь они, по сути, у меня застланы веками, и в абсолютной тьме я вижу только эту голограмму. Эй, не торопись ложиться спать. Неожиданно кто-то сказал в моей комнате. Реакция моя была молниеносна. Вот я лежал, а теперь стоял с вытянутой рукой, готовясь произносить все, что у меня было. Передо мной стоял Веном в какой-то странной экипировке и в абсолютно черном облачении. «Привет, Арт», — сказал он, улыбаясь, подняв при этом руку. «Твою мать, ты что так пугаешь? Ты как сюда проник?» Стал осматриваться я, стараясь понять, как это вообще произошло. Открытая форточка была слишком маленькая, чтобы в нее смог пробраться человек, а дом, в принципе, был сам по себе герметичен, без подполов или дырок в крыше. «Ну вот так, тебе не обязательно знать, как именно. Просто у меня есть соответствующие знания и умения. Не волнуйся, остальные жильцы не в курсе, что я здесь». После этого Веном открыл окно и, повернувшись ко мне, добавил: «Пойдем, пройдемся, поговорить надо». Я до сих пор не понимал, в чем прикол, однако все-таки последовал за Веномом. Все же он был моим товарищем. Мы с ним прошли не через одну битву, и он очень сильно помогал мне в каждой из них. Наши способности отлично ладили друг с другом. Я был на передовой, атаковал всех, а он издали прицельной стрельбой добивал особо сильных. «Веном, объясни уже, пожалуйста, что происходит?» «Терпение, брат, терпение». Так он говорил мне на протяжении всего пути, пока мы не пришли с ним в какой-то переулок, достаточно узкий и без окон. Уже было темное время суток, а освещения в Драувилле как такового не было, поэтому было сложно разглядеть даже лицо того, кто заставил меня сюда прийти. Облокотившись о стену, Веном сказал: «Тебя заказали». «Что?» Невольно наклонил я голову в бок. «Тебя заказали убить, говорю же. Приказ был отдан мне, поскольку мой основной класс – скрытый убийца. По факту, я мастер дальнобойного оружия, луки, дротики, арбалеты. Однако также я мастер ядов, могу сам их изготавливать и применять в действии, будь то смертоносный или просто паралитический эффект. Кстати, ты знал, что снотворное тоже яд, точнее, я могу его изготавливать. К чему ты клонишь?» – спросил я, максимально насторожившись. «Если вся эта баллада была сказана только ради того, чтобы усыпить меня, а потом убить, то я в тот же момент прокричу шторм, а потом барьер, а потом, если этого не хватит, еще и магией воспользуюсь. Веном, конечно, мне товарищ, но не настолько, чтобы я не стал его убивать. Эй-эй-эй!» — поднял вверх руки Веном. «Успокойся, Арт, я поэтому тебе все и рассказываю, что на самом деле не принял этот заказ. Все-таки мы товарищи по оружию и друзья. К тому же, не обессудь, но я считаю тебя своим своеобразным младшим братом. Ты еще так молод, к тому же это твоя первая жизнь. Ты еще столько не знаешь, однако по счастливой случайности смог пробиться на третий ранг. Да мне самому будет обидно, если ты умрешь так легко и просто. Все же за свои три жизни я до третьего ранга ни разу не доходил. Поэтому убить тебя для меня будет тяжким грузом. Кто меня заказал? Ну, я тебе этого не говорил. К тому же меня вообще здесь не было. Наша настоящая встреча должна будет пройти завтра ночью, и завтра ночью ты будешь убит, если, конечно, заказчик до этого самого момента не умрет по случайности, который чисто случайным образом живет в самом большом здании в этом городе и старательно делает вид, что управляет им. Ты про церковь, священник, что ли? Ухмыльнулся я, однако лицо Венома помрачнело. Арт, ты дебил? Спокойно, я придуриваюсь. Я, в принципе, понял, к чему ты клонишь. И да, сегодня мы больше не встречались. Я, на самом деле, сейчас уже сплю. Однако, пожалуйста, дай мне еще одну подсказку. Как это сделать по-тихому? И поможет ли мне таинственный ассасин в этом деле? Нет, к сожалению, таинственный ассасин в этом деле тебе помочь не сможет. Скажу лишь одно. Наш орден простирается по всему северу королевства, и мы часто выполняем грязную работу за очень и очень крупную сумму. На самом деле, меня приставили к тебе еще с самого начала. Вначале я просто следил за тобой, при этом помогая и участвуя во всех битвах. Ну, а после мне пришел приказ устранить тебя. Но, как видишь, я этого делать не буду. У тебя появятся проблемы с твоим орденом. О, нет. Веном улыбнулся такой хищной улыбкой, что я даже немного съежился. В Драувилле я такой один. Говорю же, если каким-то образом заказчик умрет раньше того срока, когда таинственный ассасин придет тебя убивать, то все в порядке. Заказ отменится автоматически. Ладно, так уж и быть, скажу еще одну вещь, которую я, конечно же, выдумал. И вообще, такого места в этом мире не существует. В общем, в одной таверне под названием «Черный бокал» у трактирщика есть спуск вниз, и почему-то этот проход ведет в подземную часть особняка. Непонятно, как так вышло. Веном, это наша последняя встреча, полагаю. Ну, если заказчик умрет, то да, больше мы вряд ли когда-нибудь встретимся. Однако, если такое все-таки случится, то не обессудь. Возможно, мы будем вновь союзниками, а может и врагами. Ну, я и не против. Спасибо за все. Протянул я Веному руку, и он, посмотрев на нее, пожал плечами и тоже протянул свою. Мы обменялись рукопожатиями и пошли в разные стороны. Вот оно как все закрутилось, завертелось. Не то чтобы я сильно удивлен, что такое возможно, скорее просто поражен, что все получилось именно так. Я вполне себе предполагал, что раз лорд Драувилле оказался крысой, то пошлет кого-нибудь убить меня или, может быть, кинет меня на смерть, чтобы я погиб от рук Миндров. Но я не был готов к тому, что этим самым ассасином окажется Веном. И ведь действительно, мы столько с ним общались, он столько мне нового рассказал, даже как-то обидно, что все встреченные в этом мире люди оказались либо тварями, либо уже мертвыми. Блин, почему так, а? Карда со своими парнями помер на арене. Кристина, которая вначале казалась мне хорошей девушкой, оказалась какой-то непонятной тварью. Рита, она единственная, которую можно понять, к тому же она единственная, которая в таком положении не поливает меня грязью. Веном, которого я считал своим лучшим товарищем, вообще должен был убить меня. Что ж за приколы такие? Ну, а дальше винтики в моей голове заработали с новой силой. Уже было ясно, что лорд Драувилле точит на меня зуб. И завтра, если ничего не изменить, Веном придет по мою душу. Собирать манатки да и валить из города куда подальше. Это точно, однако сбежать, как крыса. Нет, это не в моем вкусе и не в моих интересах. Веном рассказал мне о таверне «Черный бокал» и о том, куда ведет потайной проход. Нужно было делать все быстро. И, если честно, я был только этому рад. В моей коллекции сейчас был облик краулера и еще 4 миндров на пике 2 ранга. Все они были чрезвычайно сильны, обладали хорошими боевыми навыками, характеристиками и магией. Мне даже не нужно будет пытаться скрыться. Сменю облик, и никто даже не подумает на меня. Значит, все уже решено. Валю нахрен лорда, собираю манатки и валю из Драувилля. Теперь, после всего случившегося, я не видел ни единой проблемы или препятствия, чтобы отпустить Риту к своим. Да пусть она хоть строение всего Драувилля раскроет. Мне уже будет к тому времени похрен. Однако я совру, если скажу, что так и собирался сделать. Меня душила жаба, ну не мог я отпустить просто так Риту. Она же, блин, охренительно симпатичная девушка. К тому же еще и та, которая грязью меня не поливает и не отпускает ужасно обидных шуток. Честно, я пытался убедить себя в том, что вот так вот распоряжаться чужими жизнями плохо и аморально. Однако, блин, у нее же еще столько попыток будет, если учесть то, что здесь все, по сути, бессмертные. Неужели я не могу воспользоваться таким шансом? Нет, все-таки пускай я буду тварью, но Риту заберу с собой. Не знаю, зачем она мне конкретно, но в хозяйстве точно пригодится. Будь это помощь в бою или в быту. Глава 21. План надежный, как и по итогу план у нас следующий. Доходим до трактира «Черный бокал». Если он ночью не работает, то спокойно вламываемся внутрь и идем по тайному ходу. Если же он все еще открыт для посетителей, то смотрим, что можно сделать. Возможно, подкупим трактирщика, возможно, еще что. Главное, сделать это как можно безопаснее и незаметнее. Проносимся по тайному ходу, попадаем в особняк лорда, после чего перевоплощаемся в Миндра и вершим нашу ложную историю о том, что вражеские лазутчики прокрались в поместье и убили наместника. Кстати, будет ли это безвозмездная помощь Миндрам? Мне кажется, что да. Однако Драувиллы выстоит даже без лорда. Меня не покидала мысль, что, возможно, Веном соврал мне, и что он таким образом заманивал в ловушку. Однако даже он не знал о всех моих способностях. И даже если я попадусь на удочку, то уверен, живым выбраться сумею. Дорога не заняла много времени. За этот месяц я основательно выучил улицы города и понял, что в нем есть некая симметрия. Где жилые кварталы, где рыночная зона с магазинами, всякие фабрики, мастерские, а где увеселительные учреждения. Все они примерно были рядом с рынками. Войдя в нужное помещение, я с удивлением для себя не увидел никого. Какой сегодня день, что никто не пришел побухать. Но мне даже лучше, не придется идти на всякие хитрости. К тому же, тайный проход, как оказалось, было легко найти. Всего лишь нужно было перелопатить весь пол этой таверны и найти парочку нужных досок, что звучали не так, как все остальные. Однако вот как открыть эту штуку, я не знал. Поэтому, владелец таверны, ты меня извини, конечно, но я не стал заморачиваться и просто проделал новый проход. Тайный тоннель оказался действительно достаточно длинным, но крайне узким. Здесь даже при большом желании в полный рост встать не выйдет. Что уж говорить про бег, к тому же с препятствиями. И все же я в облике Миндра протискивался все дальше и дальше, приближаясь к предполагаемому месту. В моем арсенале, кроме Краулера, было еще 4 воина 2-го ранга со своими уникальными способностями. Сильной магией как таковой никто из них не обладал. У одного был фаербол, другой мог ставить один щит, третий кастовал каменный шип. Четвертый я даже не знаю нахрен он мне сдался. Его магия кастовала всеобщую поддержку, которая повышала все твои характеристики примерно на 3-4%. Казалось бы, отличный персонаж, если бы его бафы распространялись на другие облики, или хотя бы на меня самого, однако ничего из этого не было. В целом особой пользы от них всех не было, хотя навыки у каждого были вполне себе приятными. В основном почему-то все были пассивные, но было что-то и активное, вроде усиления тела или града ударов, но не суть важна. Я добрался до нужного места. Тоннель закончился, началась стена, в центре которой был небольшой проем с выступающей частью. Мне пришлось отодвинуть в сторону цельный пласт камня. В особняке, а точнее, в подземной его части, аккуратно ступая по полу, боялся активировать какую-нибудь ловушку или что-то в этом роде. Также были опасения по поводу стражи, ну и, естественно, самого лорда. Каким бы лошарой он не был, но все же обладал 3-м рангом. Краулера я смог замочить только благодаря своему основному классу многоликого, так бы я давно проиграл ему. А ведь что я, что он был на одном и том же ранге, на 3-м, стал подниматься на 1-й этаж. Где может быть этот лорд? Где он может спать? Скорее всего, где-то на 3-м, потому что, насколько мне видно, что 1-й, что 2-й этаж являются просто комнатами, в которых никто никогда не живет, кроме разве что слуг. Силуэты стражников видел, бродящими вокруг самого поместья и парочку у входа. Я думал, что они меня спалят, но те настолько громко и увлеченно говорили, что мне даже красться не пришлось. Мои шаги буквально приглушались их словами. Поднявшись на 3-й этаж, встал посреди коридора. Блин, да тут кабинетов больше, чем на 1-м или 2-м этаже. Мне что, в каждый заглядывать? И тем не менее другого выбора у меня просто не было. Пришлось начинать с самого края и продвигаться все дальше и дальше. Открыв посчету уже, наверное, 10-ю дверь, неожиданно столкнулся с неочевидной проблемой. В комнате был человек, а точнее служанка. Она, одетая в одну ночную рубашку, видимо, готовилась ко сну. А тут я, к тому же в облике Миндра, и она это все увидела. Ее рот открылся в попытке закричать, но я был быстрее и прикрыл его, схватив служанку крепкой хваткой. Я не знал, что делать. Шум поднимать, разумеется, нельзя, но и избавиться от проблемы самым быстрым и очевидным способом что-то как-то не хотелось. Как бы после всего случившегося я окончательно решил для себя, что перестану играть хорошего и доброго, но все же резко менять направление тоже не вариант. В легкой панике стал оглядывать всю комнату, возможно, что-то будет, что я смогу использовать. Ничего не нашлось, и тогда я принял достаточно суровое решение. Схватив служанку за подол, я разорвал его. Ошалевшая девушка, казалось, начала о чем-то догадываться, но она думала явно о другом, о более стандартном развитии событий. У меня же как бы на этот подол были совершенно другие планы. Оторвав хороший шмот, я запихнул его в рот служанки так глубоко, чтобы она и пикнуть не смогла. После чего аккуратно закрыл дверь и скрутил ей руки. Как бы, извините, барышня, однако вы появились не в то время и не в том месте, так что не обессудьте. Связанную девушку приковал к кровати остатками подола и оставил так, после чего вышел и закрыл дверь на замок. Это не годится. Подобный план тупиковый. Если пойдет так дальше, то я до самого рассвета буду заниматься одной только прислугой. Блин, мне нужно срочно найти этого лорда, прикончить его и валить нахрен из этого поместья. И тут вдруг случилось то, что можно описать словами: Бог услышал мои молитвы. В одной из комнат скрипнула дверь. Я моментально побежал к ней, чтобы оказаться как можно ближе к очередному проснувшемуся, как вдруг понял, что это был сам лорд. Его глаза округлились, а сам он открыл рот. Я не дал ему ничего сделать. Будучи в обличии одного из миндров второго ранга, замахнулся и произнес: «Ударный град». Спецэффекты были, что надо. Вокруг меня появилось еще 6 рук, которые светились тусклым голубым цветом, и с каждым моим взмахом также атаковали. Мое комбо, состоящее из 16, а может и 20 ударов, завершилось только тогда, когда я проломил телом лорда окно и заставил его выпасть с третьего этажа. Критический урон. Вы нанесли Хердлесу 34 урона. Хердлес без сознания и умрет через 30 секунд, если ему никто не поможет. На этот раз я застыл. Первым, что бросилось в глаза, это, естественно, появившееся окно, где было сказано, что лорд погибнет через 30 секунд, из-за чего я стал искать информацию более подробно. И вот ведь странная закономерность или удача, что лорд Хердлес оказался всего лишь бойцом в середине второго ранга. У него даже магии не было. Но тогда откуда все эти слухи про военное величие? Теперь понятно, почему он не захотел со мной драться. Тогда случилось бы вот это. Ну, в принципе, оно и случилось, только при других обстоятельствах, более отягчающих. Имя лорда, кстати, было абсолютно красным, что оправдывало слова Венома. До этого момента я не выпускал из головы того факта, что Веном мог просто подставить меня, воспользовавшись нашей маленькой перепалкой с лордом. Однако теперь практически все кончено. Перевоплотившись в другого персонажа, я вытянул руку и произнес заклинание, концентрируя жар, вылетев фаерболом. Маленький раскаленный шарик огня полетел в сторону лорда и, взорвавшись, унес жизнь того в иной свет. «Удачи тебе, парень, переродись, и желательно не будь такой же тварью в следующей жизни. Ну а мне пора, ведь особняк уже на ушах, так что, возможно, придется прорываться с боем». Однако боя не случилось. Встретив стражников на лестнице, я просто сбил их с ног и побежал дальше. Естественно, за мной погнались, но догнать так и не успели. Я залетел в потайной проход и закрыл за собой своеобразную секретную дверь. Как выяснилось позже, никто не знал об этом тайном проходе. Оказавшись в тупике, стражники, естественно, догадались, что тут есть какая-то нычка, однако у них как минимум уйдет на это минут 5, чтобы найти нужное место. К тому времени я уже вышел в город и через 15 минут, сменив облик, пришел обратно к своему дому. Были мысли о том, что Кристина или Рита могут проснуться, тогда получится небольшой казус, однако даже этого не случилось. Я просто тихо залез в открытое окно. На этом мое ночное похождение окончилось. Было оно совершенно не таким, каким я себе его представлял, получилось все очень легко, буквально туда и обратно. Однако теперь, здесь меня точно ничего не держало. Я принял окончательное и бесповоротное решение двигаться на юг. Там городов будет побольше, к тому же все они разные. Были приграничные, как Драувиль, были крупные портовые, рядом с морями, были даже города, построенные рядом с таинственными подземельями, некими аномалиями, которые еще функционировали. Странно то, что подземельями называли не только те строения, что были под землей, подземельями были и башни, и дома, и все остальное, что непонятно откуда взялось. Я выбрал достаточно опасный вариант. Этот город был достаточно близок к царству Коринвейл, чтобы, если начнется война, я бы смог оторваться на ней, и тем не менее он не являлся приграничным. К тому же вокруг были те самые холмистые просторы, усеянные хвойными деревьями, травы там будет завались. Наконец-то смогу хорошенько прокачать свое ремесло и подготовиться, наклепать много вкусных и интересных штучек. Ну и, конечно же, буду ходить в подземелье. Вновь оказавшись в доме, настала пора обдумать все произошедшие, понять, к чему это приведет, и когда лучше валить из города. Самое главное, каким образом и на каких отношениях попрощаться с Драувиллем и всем тем, что он мне показал. Я еще многого не знаю об этом мире, не понимаю множества его законов, не знаком с его организациями. Чего только стоит Веном, казалось бы, пусть и сильный, но совершенно обычный парень, однако нет. Кто знает, сколько еще таких членов тайных сект присутствует в городах. Быть может, у кого-то из них есть возможность меня раскрыть. Поэтому из Драувилля нужно уходить, не попрощавшись и желательно как можно скорее. Оглянув свою комнату, подметил одну интересную вещь. За этот месяц вещей у меня так и не прибавилось, а те, что появились, были скорее приобретены на замену, поэтому для меня не будет никакого труда собраться и за 5 минут уйти из города. Что касается Риты, то я решил ее забрать с собой. Конечно, с какой-то стороны это будет поступок недостойный джентльмена, но, во-первых, с каких пор я им стал, а во-вторых, вся эта жизнь – всего лишь игра. Игра, которую можно будет начать заново чуть ли не бесчисленное количество раз. Уверен, на Риту наше путешествие не должно оставить ужасное впечатление. Быть может, оно будет неизгладимым, но точно хотя бы нейтральным. Только я хотел открыть дверь, как остановился и вновь раскрыл свою статистику. Я же манголикий. У меня есть множество обликов и каждый из них с одной важной объединяющей вещью. Да, все они из расы миндров. Что касается Риты, то ведь она тоже миндр. А может, мне стоит разыграть представление? Собственно, а почему бы и нет? Я сам создам сюжет, в котором буду отыгрывать роль тайного союзника, что выполнял задание и был вынужден так поступить с Ритой и ее лагерем. Да, однозначно. К тому же Рита никак не сможет проверить тот факт, кто я такой на самом деле. А мою постоянную смену обликов можно будет объяснить как эффект артефакта или же, в конце концов, раскрыть свой загадочный и ультимативный класс. Всего-то и нужно убедить Риту в том, что мой настоящий облик – это облик Краулера. Ну, а то, что я постоянно хожу в другом облике, так это и не удивительно. Королевство воюет с царством Коринвейл, поэтому если бы не артефакт, то закончил бы как Рита. После своих же слов захотелось злобно улыбнуться и начать смеяться, как самый настоящий злодей. Да, это определенно ухищренный план, такой, до которого еще и додуматься надо. Разумеется, будет неловко в тот момент, когда Рита обнаружит какие-то несовпадения и поймет, что я ее обманывал. Однако мне как-то безразлично это. К тому же, как она догадается, решено, мы уходим прямо сейчас. Открыл дверь и направился к соседней комнате, куда определили Риту. Рядом, в соседней, спала Кристина. Не хочется ее будить. К тому же сама она, как человек, мне не слишком нравится. Поэтому, если спалимся, то уж извините, без рукоприкладства вряд ли обойдется. Ненавижу бить женщин, но, видимо, такова судьба. Тихий скрип, и вот я уже в комнате Риты. На самом деле девушка довольно симпатичная. Да что уж врать, она чертовски привлекательна. Все в ней. Тело, длинные волосы, отличные пропорции, но со своими недостатками. Да это даже лучше, потому что я смотрел на Риту как на девушку, как на что-то живое, равное мне, а не на нечто божественное без единого изъяна. Не знаю, что насчет других, но лично меня абсолютно идеальные и сложные формы отталкивают. Я чую в них какой-то подвох. «Проснись, Рита!» Шепотом говорил я ей на ухо и тряс за плечо. Ничего не происходило. Своеобразная система сна работала так, что пока тебе не угрожает серьезная опасность, ты не проснешься. В принципе, как и в реальности. Так что ничего не поделаешь. Я зажал девушке нос, и 10 секунд после этого не прошло, как ее глаза зашевелились, а рот открылся, впуская воздух. Процесс пробуждения проходил стабильно. Я отпустил нос и на всякий случай зажал рот, чтобы она не кричала. Она спросонья вначале вообще не понимала, что происходит, но после того, как увидела мое лицо, испугалась еще больше, но потом успокоилась и замолчала. «Тише, сейчас ночи все спят. Если разбудишь Кристину, то будет плохо для нас обоих». «Поняла», Рита кивнула, я убрал руку с ее губ, после чего она схватилась за свою ночнушку и пролепетала. «Мне раздеваться?» «Разумеется, я понял, к чему она клонит и осознал, что на самом-то деле мои действия были похожи на совершенно другие намерения. Однако, дав себе вымышленную пощечину, я отрицательно покачал головой. Не время для шалости и не время для таких вещей. Мы люди серьезные. Наоборот, одевайся и побыстрее. Мы уходим из Драувиля. Мы, в смысле мы, да, Рита, мы. Не забыла, кто я такой для тебя. Разумеется, пререкания должны были быть и, возможно, даже больше, чем я рассчитывал. Однако Рита быстро сообразила, что к чему, и дальше упрямиться не стала. Быстро одевшись и захватив те немногие вещи, которые появились у нее за все эти дни, мы вдвоем вышли на улицу. На мне была моя экипировка, меч, подсумок с зельями и деньги. У Риты разве что вещмешок, в котором лежали походные принадлежности вроде небольшого котелка, специи и соли. Также мы прихватили небольшой артефакт, который развертывал костер. Звучало странно, выглядело еще страннее. Поскольку в этом мире законы были своеобразные, то и любое строительство должно было начинаться с какого-нибудь чертежа, умения, навыка или артефакта. Артефакт по своей сути просто позволял развести огонь. Ты рубил деревья, собирал листву и палки, после чего активировал артефакт, и тот создавал огонь, который тебе уже нужно было самому поддерживать. И нет, этот артефакт, это не зажигалка или огниво. Да, он тоже позволяет разводить огонь, однако он единственный, кто на это способен. Так работали абсолютно все артефакты. Дебильно, странно, однако все с этим мирятся, поскольку других вариантов нет. А куда мы идем? Спрашивала у меня Рита, когда мы уже были на краю города. Мы уходим из Драувиля, говорил же, но на мне обручи, меня не выпустит. Твою мать! Остановился я и повернулся к Рите, уставившись на ее запястье. Да, точно, эта же хрень спалит нас. Так, а как ее снять? Ты знаешь, невзначай спросил у Риты, ни на что не надеясь. Однако ее ответ поразил меня. Да, само собой, вы должны обратиться к Божественной Матрице и снять с меня эти обручи. После этих слов наши взгляды встретились и смотрели так друг на друга какое-то время. Рита глядела на меня с явным непониманием, что такого необычного она сказала. Я же смотрел на Риту как на новое чудо света. Мне, честно, не хотелось спрашивать у нее подробности, чтобы не показаться совсем дебилом. Однако времени было в обрез, к тому же мне нечего было стесняться. Внимание! Вы уверены, что хотите снять обруч подчинения Х2 с Риты? После снятия Рита вновь станет свободным Миндром. Насчет слов «свободным Миндром» я бы поспорил. Ну а так, естественно, я согласен. Поймав недоуменный взгляд Риты, я снял с нее эти обручи и постарался запрятать в самое неочевидное и далекое место. Арт, но сейчас ведь ночь, ворота закрыты. О, а вот с этим как раз таки проблем нет. Цепляйся. Я подставил Рите свою спину и пригласил, так сказать, на борт. Она недолго мялась, уцепилась крепкой хваткой и повисла на мне. Умею ли я лазать по стенам? Вот сейчас мы это и выясним. Характеристика моей силы была на достаточной высоте, чтобы на одних только руках цепляться за каменные уступы стены, ну точнее за края больших блоков и более маленьких кирпичей. В принципе, как и весь город, стена была довольно своеобразной, вроде крепкой и надежной, но по ней было легко забраться на самый верх. Большей проблемой стали дозорные, они время от времени проходили по стенам и всегда были вдвоем, чтобы если одного вдруг снимут, второй затрубил бы тревогу. Поэтому я решился на довольно отчаянный поступок. Сказав Рите держаться покрепче, разом перемахнул через верх стены и ухватился за противоположный его край, чуть ли не слетев вниз. Однако самое сложное было позади, спуститься труда не составило. Ну а теперь валим нахрен из Драувиля. Глава 22. Пирамида, а внутри штырь. В предрассветных сумерках мы уходили из Драувиля. С ним меня теперь ничего не связывало. И все же какое-то время я провел, живя в этом городе, взаимодействуя с его представителями и работая на Драувилле само королевство. Но теперь все кончено. Путь нам предстоит достаточно далекий. Однако денег я заработал достаточно, чтобы дойти до соседнего городка, нанять повозку и приехать на новое место, коим должен был стать город рядом с подземельем. Это очередная точка моего интереса, звавшая меня к себе своей таинственностью. Уже говорил не раз, но повторюсь еще несколько. Подземелья в этом мире были самыми разными и не всегда находящимися под землей. Это были своеобразные места, никак не вписывающиеся в общую картину. Тот же самый лагерь, труба с мостом или же целый жилой комплекс, увиденный мною, когда я проходил осколок прошлого. Я могу продолжить развиваться и ждать каких-то серьезных событий.